Иосиф Бродский и его кошачье альтер-эго. Лауреату Нобелевской премии по литературе Иосифу Александровичу Бродскому годы жизни 1940-1996 помогал жить и писать кот Миссисипи. Коты и кошки вообще были его любимыми животными. А еще Бродский обожал Венецию. А Венеция — это, как известно, кошачий город. Ее символ — крылатая кошка. И жена поэта, итальянка Мария Соцани, звала их домашнего кота Миссисипи и самого Иосифа котами. «Эй, коты, идите сюда!» И, что характерно, тот и другой откликались немедленно. Особую роль играли коты в жизни и творчестве Иосифа Бродского, который любил их и общался с ними как с друзьями или родичами. По утверждению Евгения Рейна, кот — тотем Бродского. Любопытно, что Анна Андреевна Ахматова его называла «полтора кота», сравнивая со знакомым котом Глюком, превышавшим обычные размеры. И сам поэт в одном интервью уподобил себя коту, которому наплевать, существует ли ЦК КПСС. Лилия Леонидовна Бельская, советский, позднее израильский литературовед. В семье, где рос Иосиф Бродский, часто использовали кошачьи словечки «мяу», «мур-мяу», «мур-мур-мяу» для выражения самых разных чувств. Например, он часто заканчивал телефонный разговор с близкими и друзьями, произнося «мяу-мяу». Отец поэта, капитан третьего ранга ВМФ СССР Александр Иванович Бродский, любил называть свою жену Марию ласково, по-кошачьи, «Мася» или «Киса». Она возмущалась. «Перестаньте пользоваться вашими кошачьими словами, иначе останетесь с кошачьими мозгами». Впоследствии Бродский с нежностью вспоминал об этом в эссе «Полторы комнаты». С 15 лет в нашей семье стояло сплошное мяуканье. Отец оказался этому весьма подвержен, и мы стали величать и обходиться друг с другом, как большой кот и маленький кот. Мяу, мур-мяу или мур-мур-мяу покрывали существенную часть нашего эмоционального спектра — одобрение, сомнение, безразличие, покорность судьбе, доверие. Постепенно мать стала пользоваться ими тоже, но главным образом, дабы обозначить свою к этому непричастность. Сам Бродский признавался, что в следующей жизни он непременно хочет стать котом с большим хвостом и усами. Его слабостью были не только живые, но и рисованные коты. Сохранилось множество набросков, в том числе шутливого характера, где поэт пером или мелками изображал себя в виде рыжего кота и создавал целые композиции с участием кошек. Режиссер Андрей Юрьевич Хржановский даже снял фильм «Полтора кота» с элементами анимации, основанной на рисунках поэта. В фильме нарисованный кот, который превращается в реального, похожего на того, что жил у Бродских, выступает как альтер-эго поэта. Этот фильм, кстати, в 2003 году был удостоен премий «Ника» и «Золотой орел» как лучший анимационный фильм. Почему «Полтора кота»? Это у соседей Анны Андреевны Ахматовой был огромный рыжий кот, которого она за размер и буйный нрав прозвала «Полтора кота». Она первой заметила, что на него очень похож юный рыжий поэт. Но это было лишь первым сравнением с котом. Потом Бродский и сам сравнивал себя с этим животным. Не только в переносном, но и в прямом смысле. Он говорил: «Я понял, что я кот». Он и в прошлой жизни якобы был котом, и в будущей хотел бы им оставаться. История сохранила имена некоторых котов поэта. Ося, кошка в белых сапожках, Самсон, Биг Ред, большой рыжий. После эмиграции в Америку долгое время единственным членом семьи Бродского был бело-рыжий кот по кличке Миссисипи. Кстати, этот Миссисипи пережил своего хозяина. А вот Самсон описан в следующем стихотворении. «Кот Самсон прописан в центре, в переулке возле церкви. И пока мы в классе пишем, он слоняется по крышам, как звезда по небосводу. А в ненастную погоду, отказавшись от прогулки, на события в переулке смотрит с миной безучастной из окна в квартире частной. Вот он влез на подоконник, по земле идет полковник. У него в петлице пушка, по стеклу летает мушка. Размышляя о глаголе, дети бегают по школе. Чересчур похож на гнома старичок из гастронома. Тащит сетку, та полна. Что там в сетке? Ветчина? Непонятно, хоть убей. В небе 8 голубей. Вечер клен задел, снижаясь. Кот мурлычет, погружаясь в беспорядочные грезы. Каждый глаз, как лист березы. Обеспеченный ночлегом, он сочувствует коллегам. Тот водичку пьет из мойки. Тот поужинал в помойке. Тот вздремнул на полчаса. Тот спасается от пса. Тот совсем больной от стужи. Многим мурр, конечно, хуже. Не могу им всем помочь, потому что скоро ночь. Это мне не по плечу, потому что спать хочу. Кран ворчит на кухне сонно. Есть ли совесть у Самсона? Еще одно стихотворение Иосифа Бродского посвящено коту Людмилы Штерн, с которой поэта много лет связывали дружеские отношения. Хозяйка кота вспоминала. Мама выиграла двухнедельного котенка в преферанс и объявила конкурс на лучшее имя. Картежное имя «Пас» предложил Бродский, и его единодушно одобрили. Иосиф своего крестника обожал. Кошки вообще являлись его любимыми животными. Как-то он сказал: «Обрати внимание, у кошек нет ни одного некрасивого движения». Пепельный, без единого постороннего пятнышка, пасик был царственно горделив. В канун 1963 года хозяйка кота предложила издать журнал, целиком посвященный этому красавцу. И Бродский тогда написал: «О, синеглазый, славный пасик! Побудь со мной, побудь хоть часик! Сметенный дух с его ворчанием смири своим святым урчанием. Позволь тебя погладить, то есть воспеть тем самым шерсть и доблесть, весь, так сказать, триумф природы. О, честь и цвет твоей породы! О, средоточие серых красок! Ты создан весь для смелых ласок. Ты так прекрасен, так прелестен. Ты стоишь гимнов, лесных песен. О, паси! Что под стать усладе, что чувствует поэт при взгляде на дивный стан. Но это чувство бессильно выразить искусство. Теряя дар письма и слова, стенаю, где резец Канова? Увы, где ноты Шостакович? Где Элиасберг Рабинович? Где Лев Толстой? Здесь нужен классик. О, синеглазый, славный пасик, ты дожил до худого часа. О небо! Где же кисть Пикассо? Пусть Вайда стонет в море пьянства, а Чаплин в океан пасьянса. Всей Пасифик пустился смело, прекрасный пасик, что за дело? Смеясь, урча и торжествуя, пойдем с тобой на Маховую, и там у Эйбочки без страха узнаем адрес Авербаха. Коня! Оставлю специальность. Или, презрев официальность, помчусь на самолетах быстрых в Москву, в Совет Министров. И схлопотать бы, чтоб в столице тебе, красавец круглолицый, и пенсион, и кисть Пикассо, и массу сала вместо мяса. И, коль прельщу своей особой, достану и диплом особый, чтоб компенсировать отчасти твое утраченное счастье. Чтоб мог потом ты самолично, свернув бумажку символично, махать повсюду этой ксивой. О, пасик, ты такой красивый!» Поэт однажды сказал: «Когда мне что-то нравится, я к этому принюхиваюсь и облизываюсь. Вот смотрите, кот. Коту совершенно наплевать, существует ли общество «Память» или отдел пропаганды в ЦК КПСС. Также, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие. Чем я хуже кота?» А уже в Венеции, бродя по набережной, он вдруг подумал, что он кот, съевший рыбу. «Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив». Одно из поздних эссе Бродского, посвященное поэтическому творчеству, называется «Кошачье мяу». Наверное, этот заголовок он выбрал потому, что считал котов и кошек подлинными творцами. Поэт Александр Семенович Кушнер, про которого Бродский говорил, что он один из лучших лирических поэтов XX века, вспоминал: «Помню и его жест, сопровождавшийся словечком «мяу», когда он был расположен к собеседнику и как бы царапал его ногтями, по-кошачьи, по рукаву. о чем я однажды написал в своих стихах сразу после первой нашей встречи в Нью-Йорке. И в самом деле Бродский не выносил молчания. Когда в комнате возникала пауза, его лицо становилось несчастным. Он говорил «мяу» или начинал рассказывать анекдот. Из воспоминаний Иосифа Бродского мы узнаем, что на даче в Комарове у соседей Анны Андреевны Ахматовой, с которой он был дружен, жил очень шумный, буйный, огромный рыжий кот по прозвищу Глюк. Вот литературная зарисовка этого зверя, сделанная Бродским. Открывается старая шуршащая дверь, и из-за нее выглядывает пушистая прелесть. Знатный кот, всем котам кот. Иосиф Бродский, как уже говорилось, любил сам себя сравнивать с котом. В 1969 году он написал: «Я пробудился весь в поту, мне голос был. Не все коту, — сказал он, — масленица. Будет, — он заявил, — великий пост. Уже тебе прищемят хвост. Такое каждого разбудит». В 1972 году Бродский был изгнан из Советского Союза, а в 1977 году он принял американское гражданство. Значительную часть своей американской жизни поэт провел в одиночестве. С Марией Социани, которая была младше Бродского почти на 30 лет, они поженились в сентябре 1990 года, когда единственным членом его семьи был упомянутый кот по имени Миссисипи. Иногда он вывозил своего кота из Нью-Йорка на природу в деревню Саут-Хедли. И там вырвавшийся из каменных джунглей кот увлеченно преследовал белок, а поэт с удовольствием наблюдал за ним из окна. Знакомые Бродского рассказывали, что поэт в знак особого гостеприимства предлагал: «Хотите, разбужу для вас кота?» А после смерти поэта в 1996 году Миссисипи подолгу лежал, свернувшись клубком, в любимом кресле хозяина. Кто-то считает Иосифа Бродского типичным западником, а сам про себя он говорил: «Я еврей, русский поэт и английский эссеист». Иногда третье определение он заменял на «американский гражданин». Но что о нем можно сказать точно? Он был человеком, всегда готовым стать на сторону слабых. Об этом еще одно кошачье стихотворение поэта. Он был тощим, облезлым, рыжим. Грязь помоек его покрывала. Он скитался по ржавым крышам, а ночами сидел в подвалах. Он был старым и очень слабым, а морозы порой жестоки. У него замерзали лапы, точно так же, как стынут ноги. Но его никогда не грели, не ласкали и не кормили, потому что его не жалели, потому что его не любили, потому что выпали зубы, потому что в ушах нарывы. Почему некрасивых не любят? Кто-то должен любить некрасивых. Образы кошек наполнены в русской поэзии многообразным смыслом. То это олицетворение уюта, тепла и покоя домашнего очага, то воплощение очаровательной игривости, то загадочной инфернальности, то мудрости, то коварства, то бесприютности живого существа. Кошки заставляют нас задуматься о самих себе. Лилия Леонидовна Бельская. Советский, позднее израильский литературовед.